Что обсуждать вообще? Блин. Как всегда, короче, фристайл. Ну, во-первых, смотри, значит, противник активно работает снова ракетами. Значит, подожди, ну, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. Всем привет, друзья. Да. Все говорят, куда пропал Даниил? Он, наверное, перешел работать на ТВ, поэтому не появляется в ЦИПСе. Слушай, меня вот иногда в комментариях просто, ну, некоторые особо одаренные, те, кто в танке, в кавычках, но не танкисты, да, некоторые пишут, Данил испортился, телевизор его испортил, блин, там и так далее. Я пытаюсь людям объяснить, что, друзья, я на телевизоре вот в основном был с 16 по 19 год, когда был спикером армии ДНР, начальником пресс-службы. Я каждый день был во всех телевизорах, да, то есть я сводку читал ежедневную и так далее, там приглашали и тому подобное. Потом уже, когда я стал первым замминистра информации, там было меньше. Я не люблю вообще в телевизоре быть, как бы, просто работа такая. Я когда уже был первым зам, я постарался максимально себя от этого оградить. Сейчас я, если в телевизоре где-то, ну, раз в неделю, это нормально. То есть это, ну, 8 лет длится. Кто говорит, вот, заметно, что по Данилу, что телевизор на него плохо влияет. Бля, просто аналитики от бога, блин. Поэтому... Нет, ну они просто не знают, что ты участвуешь в многих проектах, плюс тебя приглашают каким-то спикером, коучем по России куда-то ездить, вот в Беларусь ты ездил и так далее, что это тоже очень затратная, значит, энергоемкая, времязатратная тема, плюс ты закончил только работать над книгой, книга это тоже очень тяжелая на самом деле мероприятие, да, потому что тебе надо ее несколько раз написать, потом несколько раз вычитать. Я вот свою книгу новую прочитал, ну, наверное, раз 10, короче, мне от нее уже плохо. И когда вот была верстка, прислали уже готовую версию, говорят, а вот проверьте ошибки еще, и я уже говорю, не хочу, короче, я ее уже читать, потому что меня уже, ну, все воротит от нее. Вот, и поэтому, а люди думают, что, ну, бездельник, значит, трудно раз в день записать полчаса ЦИПСу, короче, понимаешь? Но они же не знают, что ты помимо этого еще... Плюс надо мониторить новости. Вот сейчас были, значит, активно обстрелы несколько дней по российской территории, да, но мы уже привыкли к тому, что каждый день я вот пишу «Доброе утро», потом сводку Министерства обороны, отчет о сбитых, значит, БПЛА, да, ну и добавились сейчас вот еще ракетные, значит, удары, да, и плюс вот сегодня на Крым был массированный такой удар, и, значит, и беспилотников, плюс ракеты, да, все каналы писали, что отбились, я вот, значит, написал «Спасибо, значит, ПВО», и мне поправили, сказали, что не только ПВО участвовало в отражении, еще и наше ВКС, я потом написал, что и вот и пролетчиков забыл. Не надо. Ну, то есть, вот противник, значит, массированно, значит, атакует. Да, ну, никакой неожиданности нет, да. Кстати, вот, когда несколько дней назад был удар по аэродрому в Курской области, где применили 7 или 8 атакмс, и когда наша Минобороны отчиталась, то, что все сбиты, кроме одного, да, вот. Я там с ребятами, это было, по-моему, в ночь с воскресенья на понедельник, вот с ребятами списывались с того направления, ну, на самом деле, ПВО отработало ТАКМС нормально, один, да, один прилетел кассетный, как бы, но там повреждено было что-то пару единиц автомобильной техники, то есть, ну, слава богу, никаких существенных не было повреждений ни техники, ни личного состава, то есть нормально. Ну, мне сказали, какой-то дежурный ранен был. Не, ну, может, ну, я имею в виду без потерь. Ну, без погибших, во всяком случае, да, но да. Дежурный какой-то ранен. Не, ну, да, ранение это такое. Слушай, я это к чему говорю? К тому, что у нас ПВО, ну, очень на серьезном уровне. И хотелось бы, чтобы этих ребят, которые в тылу работают на системах противовоздушной обороны, чтобы их в плане денежного довольствия тоже не обижали. Мы неоднократно эту тему поднимали. Вот. То, что, ну, ребята, участники специальной военной операции, по ним тоже бьют, они приоритетная цель для противника и тому подобное. Потому что у нас получается те, кто за ленточкой, да, ну, условно говоря, на территории специальной военной операции, те как бы являются. А те, кто выполняют боевую работу в тылу, те вроде как нет. И это неправильно. На самом деле даже в тылу, когда идет подготовка, вот даже инструктора, которые ни разу не были в зоне боевых действий. Ну, тебе эта тема, может быть, не нравится, но я выскажу свое мнение, как бы. Вот те, которые работают на полигоне, причем и когда это связано там со стрельбой, со какими-то взрывными предметами, да, там гранатометы, минометы и все такое. И когда подготовка идет 24/7, то они тоже, подготавливая личный состав, они тоже вносят вклад в специальную военную операцию, и они тоже рискуют. Я просто, ну, многие недооценивают работу на полигоне. Это очень опасно. Мне, когда я служил в армии, да. Я не знаю, почему ты сказал, что я не люблю эту тему. У меня лично есть друзья, я их очень давно знаю, которые с 15 года занимались подготовкой пулеметчиков в ОРБ «Спарта». Сейчас они долгое время занимались подготовкой вообще пулеметчиков. Они подготовили более 1000 специалистов. Да? Сейчас они, кстати, находятся в Беларуси. Они смотрят наши все видео. Большой им привет. Вот. Привет. И на тот полигон, где они готовили личный состав, били хаймерсы кассетными боеприпасами. Вот. И они даже, значит, там сделали такую маленькую часовенку. Вот мне он недавно видео скидывал, там мой хороший товарищ. Ну, это вагончик, который хорошо оформлен, там внутри иконы, там все как бы сделано, так часовенька такая вот. И когда прилетел Хаймерс, там что-то там куда-то попало, что-то не попало. Ну, вот даже, скажем так, слегка досталось этой часовеньке. То есть ты можешь там сидеть, проводить какую-то службу, да, разговаривать с ребятами, и тоже можешь попасть под удар Хаймерса, да, то есть... Противник, в принципе, ну, по сути, мы-то тоже наносим удары по каким-то полигонам, где готовят, значит, иностранцев, и иностранцы готовят, поэтому полигоны, да, там находится большое количество личного состава, и это тоже, конечно же, приоритетная цель. Да, на самом деле, я же говорю, у меня опыт был вот именно на таких больших полигонах, учениях, когда вот я в пресс-службе, начальника пресс-службы работал, и надо было это все снимать, как бы, и так далее, то я скажу, это очень небезопасная штука, там у кого-то где-то стрельнула пуля, она летит, имеет убойную дистанцию, но если, допустим, там 7,62, по-моему, там 1150 метров, если не ошибаюсь, пуля способна убивать, 5,45, по-моему, там 1300. Ну, сейчас, друзья, не забросайте меня конями, я сейчас просто так, чисто по памяти, давно не сталкивался с ТТХ. То есть ты можешь просто стоять, где-то что-то взорвется, боец какой-то там гранатомет стрельнул, поворачивается к тебе, а он у меня не вылетел, тут пух, граната вылетает, как бы, ну... утрированно. Нет, ну, надо сказать, что, конечно же, вот эти вещи не надо за это давать, значит, статус ветерана боевых действий. Но когда по полигону наносит удар противник хаймерсами, и там есть жертвы, погибшие, то, конечно же, нужно выплачивать компенсации, как и в боевых действиях. Здесь я с тобой не соглашусь. Мне кажется, статус участника специальной военной операции, инструктора, которые даже в тыловых полигонах работают, вот в таких условиях, это тоже опасно, и они тоже вносят свой вклад на земле непосредственно. Это, ну, нужно. Я тебе объясню, почему. А вот смотри, к примеру, офицеры там генерального штаба и там других штабов на территории России, которые никогда не были, ну, непосредственно в зоне боевых действий, да, но они являются неотъемлемой частью механизма вот этой аппарата машины, вот этой машины боевой, да, по сути, нашей армии. И вот они непосредственно, их решения влияют на ситуацию на фронте и так далее. То есть они там, ну, они же все участники специальной военной операции, понимаешь? А почему инструктор, который на полигоне с бойцами вот просто в этих условиях работает, почему он не может быть участником специальной военной операции? Это же все как бы, ну, скажем так, действия как раз направленные на победу в специальной военной операции. Потом, почему нет? Понимаешь, в чем дело? То есть штабные, получается, не участники, а инструктора на полигоне, ну как бы... Ты коснулся вообще темы такой, ну, скажем так, да, ты ходишь слишком по тонкому льду, да, потому что не все, значит, подобные военные начальники заслуживают этот статус. Почему? Я об этом не говорю. Да, потому что тут скажем так, не только что они там что-то планируют и участвуют, да, а есть так планируют и так участвуют, что их за это повесить надо, а не считать их участниками ветерана и значит, ты понимаешь, да? Согласен полностью. Сейчас предмет дискуссии не кто какой вклад нес и какие хорошие, какие плохие там штабные офицеры, да, а суть в самой работе. То есть они даже если захотят поехать на передовую, им нельзя. Ни в коем случае. Слушай, нельзя. Ну, есть же, как называется, есть все документально оформлено, кто считается, кто не считается. Поэтому вот, допустим, мне сегодня написал офицер в ПВО, я списывался, да, и я говорю, слушай, а как вот, допустим, происходит? Вот, да, ну, вы приоритетная цель, да, вот, значит, ну, вас, предположим, противник обнаружил, да, вот ваш контрольный пункт, где вы, значит, следите за небом, запускаете там, значит, в РЛС или как там, я не знаю, просто, да, вас противник обнаружил и нанес по вам, предположим, удар ракетами, да, вот кассетными, чтобы вывести из строя ПВО, чтобы потом можно было какую-то массированную атаку совершить, да, и вот, говорю, ну, вот погибли, допустим, люди, как это считается, вот операторы погибли на территории старой России, да, это считается или не считается, он говорит, у нас, вот, допустим, взять и Крым, и старую территорию России, мы работаем по законам мирного времени, то есть как бы, да, как будто этой войны нет, да. Но опять же, смотри, еще плюс момент, мне писали также, когда вот я что-то напишу подобного плана, да, как это устроено, мне, ну, написали, допустим, пограничники, они говорят, у нас, мы не Министерство обороны, мы типа вот Федеральная служба безопасности, у нас там тоже свои нормативные акты, мы там тоже как-то там не как-то кем-то не являемся или кто-то там как-то является, там свои какие-то есть нюансы, да, то есть, ну, вот этот момент интересен, конечно, и как это вообще происходит, то есть, допустим, ты получаешь зарплату обычную, там, ну, я, ну, образно говоря, там, 50 тысяч рублей. Но я зарплат сейчас не знаю, просто называю вот как, ну, от балды, да. И, ну, а в тебя там прилетел Хаймерс, там, предположим, или там Атакамс, или там Штом Шедов, я не знаю. Да, вот, и, ну, ты же тоже, получается, рискуешь. На тебя большая ответственность. Почему, ну, как-то, ну, не приравнивается. Даже просто, ну, не берем даже то, что ты напрямую, скажем так, не находишься в зоне там ближе, чем там 10-20 километров, но хорошо, но на тебе большая ответственность, да, предположим, по тебе Хаймерс не прилетел, но зато у тебя, ну, ты пропустил, не дай бог, там БПЛА проспал, да, и, ну, там ответственность сумасшедшая. Потом также офицеры, допустим, не офицеры, а операторы РЭП, да, которые тоже, они же могут находиться, предположим, там, на новых территориях, а могут находиться на Брянщине, там, да, предположим. Они и находятся и на новых, и на старых. Да, и, ну, вдоль и границы где-то там. Это эшелонированно идет. Да, работа. Что-то, где-то там РЭП находится, где-то РЭР, да, там какие-то вот прослушки, там еще что-то, тоже ж работают люди. Они как, они тоже, они подпадают под ветеранскую эту тематику, получают какие-то допы, или они, ну, ты типа аж вот рядом с пятерочкой стоишь, там антенну развернул 100 метров от пятерочки, что тут такого, да, но за что тебе платить? Вот интересно вот эти моменты, потому что, ну, как бы это вот специалисты высокого уровня, меня вот не посадишь туда, и я не буду там кнопки нажимать, потому что это будет как обезьяну, там, я не знаю, что-то ты ее заставил делать, да, но это ж как бы надо эти моменты тоже как-то регулировать, и вот интересный момент. Ну, судя по последним новостям, вроде бы сейчас эти моменты будут отлажены со стороны руководства Минобороны. Ну, посмотрим в любом случае. Потому что это действительно важный вопрос. И пацаны, которые в тылу несут службу, вот на таких важных системах и служба повышенного риска, да, то есть ездишь, и ракеты применяет противник натовские, которые непосредственно летят на сигнал, или ПВО, или радиоэлектрон, или система радиоэлектронной борьбы, или радиоэлектронной разведки, да, то есть вот ракету выпустил противник, вот она летит, где-то ты РЭП включил, или там ПВО, радар, да, она по этому сигналу сразу самонаводится, они по Донецку часто такие ракеты применяют, вот, я уже забыл, когда что там AMG, ну, не помню эту модификацию этой ракеты. Но сама суть, то, что, конечно, это опасно. Это опасно. Вот. И люди реально вносят свой вклад, потому что у нас война, вот, опять же, мы, понимаешь, часто разделяем, вот, есть зона боевых действий, есть остальная страна и так далее. Вот многие, вот, спят, как бы, да, которые находятся там за 1000, за 5000 километров от фронта. И мы неоднократно говорили на наших программах о том, что, учитывая современные информационные технологии, война может в любой точке нашей страны просто вот загореться, да, то есть, допустим, просыпается человек там за 5000 километров от фронта, то есть дистанция не дает тебе, не обезопасывает тебя от войны, ты можешь проснуться в эпицентре каких-то событий за 5000 километров от фронта, неважно, это теракт, мы знаем, что противник применяет, ничем не брезгует, никакими средствами ведения войны, да, то есть нет никаких моральных ограничений. Может теракт произойти в любой точке, может через подразделение, через западные спецслужбы, через подразделение украинских ИПСО. Слушай, ну вот вчера какой-то беспорядок. ФСБ задержала, значит, агента британской разведки, постоянно ты говоришь об этом, который, возможно, работал как раз вот в этой прослойке какого-то терроризма среди мигрантов, там, да, кто знает, поэтому... Да, да, но бриты вообще, они как такая колониальная империя, они много веков учились манипулировать другими народами, разбираться в менталитете, неважно какой менталитет, да, или это людоеды, или это какие-то там суперсвятые люди, да, вот, то есть они умеют манипулировать, они этим работают, это их инструмент, вот психология, и мы когда-то касались этой темы, нужно ее часто поднимать, то, что противник, в отличие от нас, рассматривает человеческий разум как поле битвы, как отдельную плоскость войны. Да, то есть у нас есть суша, то есть сражение на суше, на воде, под водой, в воздухе, в космосе. Уже киберпространство рассматривается отдельной такой плоскостью. А НАТО рассматривает еще человеческий разум. То есть они понимают важность этой работы и эффективность вот именно информационно-политических операций. А мы до сих пор там агитснаряды куда-то на стен газеты. То есть мы это просто игнорируем. Да, и у нас до сих пор некоторые большие начальники говорят, что побеждать надо на поле боя, а вот эти ваши вот, понимаешь, интернеты, лайки, это ни на что не влияет. Сейчас тебе расскажу анекдот, ты все поймешь. Сидят два красноармейца на развалинах Рейхстага и говорят, а вот информационную войну мы проиграли. Хотя, если бы Советский Союз проиграл в пропаганду, то после событий 41 года и 42-го никто бы не поверил в победу. То есть советская пропаганда убедила весь народ, что победа неизбежна, и каждый должен вносить свой вклад. И боец, который шел брать высотку, или безымянный какой-то там поселок, давно забытый, он понимал, он, если здесь даже погибнет, это его вклад в победу всего народа. И гражданский в тылу понимал, что он работает там 20 часов в сутки, эти там выпиливает снаряды, потому что победа неизбежна, и смысл есть, да, а если бы у солдата или у гражданского не было смысла, не было веры в победу после таких потрясений, ну 600 тысяч в окружение под Киевом попало, какая победа, да, если бы советская пропаганда, имея ограниченные информационные технологии, была плохой, да, то народ бы не поверил, народ бы там за Урал просто толпой бы свалил, как бы условно говоря, и все, а народ верил, народ действовал. Поэтому это очень важно. А сейчас почему у нас так произошло, что у нас вот такое отношение к пропаганде, да, что у нас просто все как-то, ну, опять же, это мое субъективное мнение. Я, может, ошибаюсь, я, может, вообще ни хрена не понимаю в этом, как бы, да, может, у нас классно. Вот. Но у нас вот просто гей-парады какие-то. То есть у нас вся пропаганда заключается в том, что там одни пидоры. Вот там пидоры живут, как бы, и все. И при этом, показывая каждый день по телевизору гей-парады и волосатых мужиков, которые кормят детей и младенца грудью, они, блядь, сами не понимают, что это дерьмо в Россию и затягивают. То есть мы взрослые волосатые мужики, но нас это уже не повлияет. А дети это смотрят. Одно дело, когда это говорят. Да, то есть у нас информация, всеми органами чувств информация в этом мире, да, воспринимается человеком. Но самое главное, что цепляет мозг больше всего, это глаза. Да, не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому, когда вы показываете по телевизору вот эту всю пидорастию, а говорите, осуждаете, это плохо, посмотрите, они там педики и так далее, то наша молодежь смотрит, а подсознание воспринимает телевизор как кадры за окном. То есть объективная окружающая нас реальность. То есть мужики, одетые как пидоры, ну, как бабы, да, и кормящие младенцев, и там целующиеся, это значит нормальность, это нормально. И дети в этом живут, наши дети, в нашей стране. А у нас, получается, медийка и пропаганда не понимает, как это работает. И вот то же самое, когда говорят, в ВСУ 150 миллионов педиков, блин. Они долбят друг друга, долбят свиней, гусей, блин. Все, что движется, а что не движется, расшевеливают и тоже долбят. И получается, мы несколько лет, по сути, не можем победить педиков. То есть вот так вот. То есть, получается вот... так. Смотришь на эту хрень, то есть там еще при этом педики, наркоманы, сифилитики, спидозники, алкоголики и так далее. И смотришь, и спрашиваешь, что вы несете? Вы же уменьшаете подвиг наших солдат. Это сложнейшая война, тяжелейший враг. А вы там из них петь. Ну, вот так работает наша пропаганда. И когда ты начинаешь об этом задумываться, ты такой думаешь, да ну нахрен, лучше как бы, знаешь, я в домике. Нет, ну отчасти это правда, что там педиков нет, что ли? Ну. Нет, да, братан, вопросов нет, они, конечно, там есть. Они там есть, но когда наша пропаганда ставит акцент на то, что там 50 тысяч педиков в ВСУ служат, и везде, каждый день об этом говорят, там в течение 3 дней по всем каналам, ну условно говоря, да, ставя акцент. При этом получается так, что наш народ такой, так это у нас слабый враг, нахера нам всем напрягаться и думать о победе, о фронте. Не, наоборот, наши солдаты думают, да, в плен сдаваться нельзя, потому что это педики, неизвестно, что они там с тобой сделают, поэтому... В том числе. Вот. А, то есть, ну... Ну смотри, Трамп это логично подтверждает, он пришел, сказал всех вот этих... как их там вот переделанных всех из армии убрать. То есть он понимает, что это реальная проблема в армии США. Да, и это хреново для нас. Это то, что хреново, он делает их сильнее. Да, это для нас хреново. Ну вот, поэтому в плане пропаганды, конечно, ну короче, вы все и так понимаете. Да. Ну что, по боевой? Ну конечно. У нас вот, кстати. Интересная, да, новость вчера там и Шариев себя опубликовал о том, что мы из Купинска ушли. Вот. И некоторые там другие информационные ресурсы там в интернете. Я начал наводить справки. Некоторые мне, кому я доверяю, да, кто в теме, говорят, да нет, такого нет, и быть не может. Другие говорят, да. То есть вот до сих пор непонятно, ну лично для меня, как бы, понимаешь? То есть странно, это такой туман войны, как бы. Вот, но я думаю, что сегодня к вечеру я все-таки узнаю правду, и тогда уже завтра обсудим. Вот, в целом у нас на Кураховском направлении как бы классная тенденция, мы движемся там просто, блин, очень, очень быстро. Плюс будем назвать это направление, раньше это Времевский выступ был, сейчас там Великоновоселовское направление, где мы, по сути, уже зашли в этот ПГТ, поселок городского типа Великая Новоселка, зашли с юго-восточной стороны, и там идут городские бои, при этом мы еще пытаемся обхватить. Вот не надо там в комментариях, скажите ему, что не в клешни, а в тиски. Я хочу, вот, блин, мне нравятся клешни. В чем проблема, нахрен, ваша? У вас в тиски, у меня вот в клешни. Я вижу, ну, там, мне нравятся раки, блин. Поэтому ладно. Вот. Поэтому Великая Новоселовка скоро как бы все. Это очевидно. Там, ну, просто без вариантов. Причем мы действительно, вот... За последний год смотришь, как действует наше командование, какие замыслы, да, то есть мы обрезаем коммуникации сначала максимально, при этом мы начинаем обрезать и артиллерию, и авиацию, да, то есть там пути снабжения, FPV-дронами, то есть мы продвигаемся, чтобы контролировать дороги, насколько это возможно, и после этого берем населенный пункт, то есть мы пытаемся создать, от оперативного окружения действуем, то есть лобовые штурмы за последний год у нас были только там, где противник дал слабину, то есть условно говоря, где дурак еще? Ну, я думаю, что больше нет. Даже дурак, он все равно в тебя стреляет, тебе идти некомфортно. А если вот очень точно прилетает фугасная авиабомба на позиции, да, и рядом там больше никого нет, да, и наши смотрят, там, блин, все сдохли. Ну, давайте сходим, посмотрим. Сходят, да, в натуре все сдохли, как бы. Ну, все, закрепляемся, движемся дальше. Нет, я имел в виду дурак не со стороны противника, а дурак, который не может спланировать нормальную операцию. Ну, Я об этом говорю. к сожалению, у нас еще остались такие люди, судя по некоторым сообщениям бойцов. Но я надеюсь, что это будет исправлено хотя бы в обозримом будущем. Вот. Но в целом, вот глобальный замысел, вот когда видишь, таков, да. Просто вот вчера, например, снова мы обсуждали там с одним другом одну историю. Не буду говорить населенный пункт, участок фронта. Но получается так, что, во-первых, какой-то большой начальник, ну как, не начальник, ладно, а на земле какой-то командир высокого уровня, да, но среднего звена, то есть не в Минобороне, не в Генштабе, как и некоторые другие такого плана командиры, которых командирами называть, ну и тем более офицерами, язык не поворачивается, решили, видимо, не знаю, там медальку заработать, еще что-то. Вот, и организовали штурм на одном участке, при этом в штурм отправили даже артиллеристов. Вот, естественно, пацаны закрепиться не смогли, пришлось после потерь отступить. Но этот командир доложил наверх, что мы взяли этот населенный пункт, он под нами. А когда не получилось, он еще раз отправил этот штурм, причем не попросил поддержки вышестоящего руководства в плане там, ну, средств там, начальника, да, там, каких-то там больших артиллерийских систем или там авиация, чтобы просто, ну, его ложь не была раскрыта. И просто еще раз пацанов отправил штурм. Штурм закончился, понятно как. Вот. И вот есть такие командиры. И получается так, генеральный штаб, он там на картах рисует, так, это наше. Да. И, естественно, весь план дальнейший отталкивается от того, что это уже наше. А оказывается, не наше. Вот слушай, мы озвучиваем постоянно каких-то долбоебов, вот, а я хочу рассказать небольшую историю. Вот она вот буквально недавно прошла. Вот, значит, есть ребята, беспилотчики, вот, значит, там около 4, там 5 человек. Вот они летают и на FPV-шках, и на Мавиках. Ну, как положено, все, одни ищут цели, другие поражают. Вот, и они, ну, летают. Понятное дело, что беспилотчики, ну, лучше всех знают какую-то местность, да. И, значит, вот они говорят, мы летаем, и вот как только начинается какой-то накат, там, значит, чуваки начинают там с гранатометов стрелять, и, ну, отбиваются, вот. Ну, говорит, мы летаем, летаем, видим, что на позициях остался один тип, короче, все остальные как-то на ротацию куда-то ушли, и все. И вот он, значит, там сидит там в подвале, все. Вот он говорит, мы летали, летали, посмотрели, что он один, четвером пошли и штурманули, короче, типа этого. Вот оказался, короче, норвежец какой-то. Вот. Ну, все, как бы весь лут, тело, все забрали. Все, вот, казалось бы, беспилотчики, пожалуйста. Когда люди там говорят, что там есть там, ну, кто-то воюет, кто-то не воюет, да, и вот, пожалуйста, есть ребята, которые, ну, вполне себе нормальные, как бы, беспилотчики, специалисты, вот. И, Не говорят, всегда и такое. вот, кстати, когда я с ними общаюсь, они говорят, бывает очень, очень такой вот негативный момент, и когда мы что-то подсказываем, потому что, говорит, лучше нас эту местность не знает никто, короче. И когда мы что-то говорим, нас очень часто не слушают, да, и потом начинаются вот эти как раз-таки лобовые штурмы, когда ты что-то говоришь, вот, допустим, как у нас, да, с Максом было, там, товарищ генерал, вот, посмотрите в планшет, здесь хорошо видно, нет, спасибо, я вот смотрю на крышу, короче, да, ты ему говоришь, что вы видите полностью всю территорию, нет, я вот смотрю, как бы, не мешаю, да, и вот, начиная с самого высокого уровня, да, заканчивая, там, какими-то командирами рот, батальонов и так далее, да? Ты посмотри сюда, ты, ну, ты сейчас все поймешь, короче. Нет, да, вот я вижу это так, вот так, короче, вот так. И, значит, в итоге просто этот один урод этот, он не давал там какой-то группе занять этот опорный пункт. Один, понимаешь? А парни знали все его привычки, что он делает, где он сидит, где он отсиживается, как, что. Просто пошли вообще без потерь, там, ну, его подкараулили, грохнули, короче, и, ну, и залутали. Ну, вот как бы разница, да, когда ты действуешь, у тебя есть здравый смысл, и когда ты долбоеб. Ну, вот как бы разные вещи, короче. Да, это вот история, мы ее касались неоднократно, это осень 22 года, штурм Угледара, когда офицеры и командиры АБТФ «Каскад», вышестоящему руководству, кадровым, там, генералам, офицерам правильной армии, все говорили, что нам лучше по-другому сделать, мы знаем эту местность, вот лучше там есть балочка, мы там пройдем, вот там, пам-пам, мы их там обрежем, там все обойдем, блин, зачем нам с низменности на возвышенность через какую-то Павловку, которая делится еще речкой водной преграды, стартовать на возвышенность, как бы нас всех убьют. Вот, а вот так вот мы, короче, сделаем, мы их зажмем, короче, и размотаем. На что генерал сказал, вы вообще там, ну, какие-то тупые индейцы ДНРовские. Да, я тут сам, блин, лучше знаю. Вы там не учились в академии, где я учился. Ну и получилось, как получилось, все мы знаем, да. И в итоге вот в этом году как раз-таки плюс-минус так, как предлагали тогда местные офицеры, да, БТФ «Каскад», вот, сделали в этом году. Ну, короче, как есть. Потратили год, да, на это мероприятие. Больше, получается 2 года, братан. Я уже говорил много раз, что у БТФ «Каскад» там было около 30 расчетов БПЛ на момент, когда началось СВО. То есть, да, вот нам повезло даже с Максом, что мы когда попали, к нам сразу, ну, там, совместно взаимодействовали с офицерами ОБТФ «Каскад», с там, разведбата, были их расчеты беспилотные, и они уже, имея определенный опыт, нам быстро подсказывали, что как, и мы очень быстро вошли как бы, значит, в эту всю тему, да, вот. Поэтому ОБТФ «Каскад» на тот момент, конечно, это, наверное, было, ну, я не могу сказать, там, самое сильное подразделение на Донбассе. Нет, это было одно из топовых подразделений на Донбассе, потому что были и другие подразделения. Были, да, уже... «Спарта», «Сомали», как бы. Да, и пехотных много было. Ну, просто смысл в чем, что это не говорит, что, понятное дело, что там были и подготовленные, и духовитые ребята. Ну, духовитых ребят на Донбассе много. Они, ОБТФ «Каскад», просто знал и готов был к войне. Именно в техническом плане все было настроено. Связь, там, разведмероприятия. Видишь, были, как они называются, аэроскопы были, которые считывали мавики противника. То есть, ну, в составах подразделения МВД, там, в СОБРе, да, были минометы свои. Ну, то есть, как бы люди готовились непосредственно именно к боевым действиям. Они не приехали, сейчас все разбегутся просто от того, что мы приехали, да, а они готовились именно зарубаться и, ну, превосходя противника в чем-то, да, в навыках, в умении, в технике и так далее. Поэтому были минимальные потери, даже в Мариуполе, да, погибшие были, но там их не было, их не перечисливалось там сотнями тысяч, там, и знаешь, что там можно было там в ряды выкладывать и показывать. Нет. Да, были потери, даже вот на 5-м батальоне за штурм Мариуполя было около, ну, я сейчас могу ошибиться, там, на одного-двух погибших, там, да, около 7 человек погибших непосредственно. Да, раненых было много, раненых было под 30 или под 40 человек, разной степени тяжести. Ну, погибших с батальона, хотя батальон, по сути, который воевал, там было человек 60. Из них вот 7 человек погибших было, да. Вот, и в, там, 9-й полк, вот с нами был, я не помню, 1-й или 2-й батальон, там тоже были погибшие, но их было тоже не сотни. Раненых было много, раненые уезжали, потом через время восстанавливались, приезжали. То есть, ну, такого, чтобы там просто, там, знаешь, вот там, там посадка заваленная там 200-ми, такого я не видел. Да, там вот парень погиб сегодня, да, на каком-то штурме, да. Ну, ну, чтобы там сотни людей, не было этого. Поэтому, конечно же, вот эти парни, они были готовы. Да, ну плюс 8-летний опыт, как бы, и, жалко, что большое начальство, да, и советники не прислушивались к офицерам местным, к бойцам, которые имели боевой опыт, ну и, как мы видим, и к техническим средствам, которые мы переменяли, не прислушались. И вспомни, когда, вот, кстати, вчера с товарищем общались, и он говорит, что общался там с бойцами какими-то, и что беспилотников в 22-м году у противника было очень мало, сейчас очень много и так далее. На что я как бы парировал, говорю, это неправда. То есть мы беспилотники применяем с 14-го года, а как со сбросами с 15-го. И еще до начала специальной военной операции не зря некоторые наши танкисты делали, ну и БМП, делали мангалы сверху с сеткой от сбросов, да. Вот, еще некоторые правильные кадровые офицеры над этим смеялись, что, ну, что вы херней страдаете. При этом мы даже пытались в ДНР, когда появились джавелины у противника, мы пытались искать средства, мы проводили разные учения. То есть вплоть до того, что ты к танку привариваешь, ну, какую-то там, не знаю, арматуру, вот, которая торчит просто в сторону от танка, и туда вешаешь, ну, или устанавливаешь ведро, где горит уголь, чтобы в случае чего на тепло как бы ракета срабатывала. Ну, то есть вот разные пытались вот искать вот новшества, да, на что правильные кадровые офицеры ржали, типа, вы что, дикари? Как бы, ну, даже ну, кстати, массово, по-моему, Южный округ применил вот эти мангалы на каких-то учениях. Это когда было много, и все тогда ржали, ну и я как бы ржал, потому что это выглядело очень забавно, да, но оказалось сейчас, ну уже не то, что там мангал, но тебе, уже танк-сарай уже появился. Да, он к нам поближе, вот, но первыми эта технология появилась в ДНР. Технология звучит, конечно, ведро с углем, да. На самом деле, ну а почему нет, то есть в плане... хотя бы пытаться опробировать, не стесняться просто, ну, не стесняться. Да, вот сейчас тоже, вот смотришь иногда, вот гуманитарчики делают вот эти носилки с одним колесом от велосипеда, да. Ну, выглядит, мягко говоря, уебищно. Но это же эффективно. Ну, бойца надо раненого тянуть, блин, там, 3 километра, к примеру, блин, до точки эвакуации. Вот одно дело, ты весь его вес на себе, там, вдвоем с бойцом под обстрелом, когда надо падать. Другое дело, когда на колесе, да, которое складывается, ты там, бац, обстрел положил, все, потом встал. Оно... выглядит стрёмно, но это работает. Там, кстати, ну, мне писал как раз создатель вот этих вот колясок, ну, там только не одно колесо, там два колеса. Вот эти прицепы, ну, коляски рикши, короче, братан, как в фильмах. Они разные. Не, я просто говорю, что нам писал человек, которого вот у него два колеса велосипедных, да, они, значит, хотели отправить мне эти коляски, но они мне как бы не нужны, и я им дал подразделение, где находились мобилизованные, и они... значит, отправили туда две коляски этих, и парни там недавно записывали видео для них, мы пересылали, так, благодарили их, вот, что они, что бойцы сами сказали, что для нас, для штурмовых подразделений, эти коляски, короче, очень классные, потому что там все просто, там нет никакой техники, там ничего чинить не надо, ты просто положил туда человека, которого надо эвакуировать, и, значит, с ним, значит, идешь. Слушай, с одним колесом там логика простая, чтобы носилка была негабаритная, чтобы можно было пролазить там по каким-то чигирям, да, ты колесо просто сложил как бы и вот все. Ну и плюс в случае обстрела ты бойца, если на двух колесах, тебе его придется выгрузить на землю, чтобы осколком не убило, да. А тут ты просто там какой-то манипуляции, оно колесо складывается под низ, и ты вместе с носилкой бойца ложишь мгновенно на землю, да. Вот. Поэтому тут как бы разные, в зависимости от задачи. Вот. Но разные технологии. Сейчас вот многие вот эти делают на гусеничном ходу тележки, да, стальные, для эвакуации раненых и подвоза там боеприпасов, провизии, доминировать противника, взрывать как бы, да. Вот. Поэтому, ну, молодцы, видишь, и выглядит эта технология, ну, мягко говоря, не перспективно, казалось бы, да, но это практично. Это практично. Ну, вот, поэтому то, что там, да, правильные кадровые офицеры, которых в академиях так не учили, а значит, это неправильно, ну вот, к сожалению, у них сейчас очень тяжелый период, потому что, судя, ну, опять же, по своим личным наблюдениям, многие офицеры после высших учебных каких-то, ну, училищ, там, не знаю, военных, они на стадии курсантов их сломали, как бы, вот, да, на стадии курсантов, там, не знаю, унизили как-то, сломали, и они уже выходят летехами, и начальника боятся больше, чем потерять личный состав или самому погибнуть. Вот, просто я встречал таких очень много офицеров. Вот. А сейчас получается такая история, когда вот им приходится еще раз себя ломать, да, то есть вот ломать свои стереотипы. Вот. Что в армии не все прекрасно. Это как мне когда-то один полковник сказал, ну, еще до СВО, что ты должен понять, что в армии все должно быть прекрасно, а значит, параллельно или перпендикулярно должна быть там четкая, это самое, не вот эти вот ваши штуки. Как Не, мне ну видится. там просто есть зачем следить, еще там лично, ну, значит, должны быть все побриты, постираны, Да, там много ботинки проблем. должны быть чистые, Да. там, ну, я же миллион раз рассказывал, да, когда Дебальцево, значит, бои, грады летают, прилетают, там просто заходит какой-то человек, значит, без опознавательных знаков, сам в горке, и вот, значит, со мной стоит там парень со спецназа, я так понимаю, с одной из там ОБСПН, да, но охраняет этаж, где сидят самые главные люди. И он ему говорит, ну, там, у него там щетина там двухдневная, почему ты не брит? Ты думаешь, блин, какой-то наш меня культурный шок как бы вызывает, думаешь. Раньше, кстати, даже вот взять Росгвардию, да, сейчас, раньше из СОБРа там доводили человека до увольнения, если он, допустим, ходил с бородой, с небольшой, да, это вот бесило какого-то человека, который закончил военное училище, пришел служить в СОБР, в МВД, стал командиром, и вот это его раздражало, что кто-то ходил с бородой, он подводил всячески человека под увольнение или под перевод, а сейчас, допустим, в СОБРе все ходят, буквально прошло 10 лет, и сейчас в СОБРе все, ну, ходят с бородами, короче, да, и кажется, ты и думаешь, ты долбоеб, да, а что поменялось за 10 лет, да? Ну, у тебя автомат в бороде запутывался, или у тебя бандит запутывался в бороде, убегал от тебя. И, ну, что произошло за 10 лет, что ты чмо там, ну, людям, грубо говоря, портил жизнь, да? И, а вот сейчас вот люди ходят спокойно бородатые, да? Еще и не комплект. Сейчас, если ты придешь с бородой, тебя, ну, поднимут так на руки, поцелуют в попу и скажут: приходи быстрее, работай, оформляйся, у нас в командировке некому ездить, антенна без охраны, короче, понимаешь? Ну. Слушай, ну, братан, борода влияет на обтекаемость лица. То есть ты, когда за преступником очень быстро бежишь, как бы, да, то влияет. Вот сила воздуха цепляется, вот, молекулы частицы кислорода цепляются в бороде и тебя тормозят. Понимаешь? А так обтекаемый, все, как бы, еще вот уши гвоздями прибиты. Пришить, пришить. Да. Так, ну что, сегодня у нас уже там лирика началась У какая-то. нас, да, у нас сегодня не обзор новостей, а чисто как все любят, просто Да. попить. Ну что, тогда все, тогда на связи. Да, на связи. До завтра, друзья.